С радостью хочу засвидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Хочу прочитать из книги Библии, которая стала для меня очень драгоценной, дорогой книгой, а некогда не представляла никакой ценности для меня. И даже была дома у меня, я даже не знал, что у меня дома есть такая драгоценная книга, которая так удивительно изменила мою жизнь. Когда я начал читать Библию, то я увидел, что в Библии отображаются переживания, которые есть у меня в моей жизни. Я увидел, что Бог, оказывается, давно уже знает об этих переживаниях, что они Ему не безразличны. И вот я нахожу отображение от моих переживаний в Библии, хочу прочитать. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян». Как когда-то Бог увидел страдания своего народа в Египте и пришел к ним на помощь, так когда-то Господь увидел мои страдания в этом мире, как я был мучим, находясь вот в жутком рабстве греха, находился в больших мучениях и никакого выхода не находил в жизни. Бог увидел эти страдания и пришел мне на помощь. К сожалению, не узнал я в детстве о Боге, о любви Божьей, не вырос в христианской семье, но как хорошо, что Бог вовремя пришел на помощь в мою жизнь, когда я так в этом нуждался. Я вырос на улицах этого города Ростова. Вот улица, можно так сказать, воспитала меня, потому что я с детства рвался на улицу, не слушал родителей, не приходил вовремя домой, мне сказали там прийти во столько, я никогда вовремя не приходил, уходил без спросу, убегал, вот, и получил там соответственное воспитание на улице. С самого детства всему по порядку научился, чему учит эта улица. Ну, я не буду всего описывать, но только скажу, что в итоге научился употреблять наркотики. Вот, и когда попробовал впервые, подумал, что нашел что-то хорошее. Вот в жизни своей думаю, как хорошо, что я это нашел. Но очень скоро я понял, что я глубоко ошибся, очень глубоко. Но когда я это понял, поправить эту ситуацию было невозможно. Как один человек сказал, который долго очень употреблял наркотики, 13 лет, он говорит, из 13 лет я кололся всего лишь один год, а 12 лет я пытался бросить, искал выход какой-то. Подобно было и в моей жизни. Какой-то небольшой промежуток, несколько месяцев, вот, которые пролетели очень быстро, вот я получал удовольствие от наркотиков, а потом оно вдруг, это удовольствие, куда-то пропало. И пошло сплошное несчастье, сплошное. И оно все больше и больше нарастало, как снежный ком. И потом, знаете, я пожалел уже за это удовольствие, готов был отдать все, что угодно, лишь бы от этого избавиться. Я испытал гораздо больше мучений потом, чем этого удовольствия было, короткий промежуток. Гораздо больше я испытал потом ломок. Вот и не день, и не два, и не неделю, если все вместе собрать, сколько раз я находился. Ну, вот ломку испытывал, вот, тяжелое состояние это. Сколько унижения я претерпел, связанное с этим, вот, с поисками наркотиков, с поисками денег. Вот, ну и разных бед, очень много это принесло в мою жизнь. Ну и дошел я до такого состояния, что в 20 лет я уже не видел никакой надежды на нормальную будущую жизнь. Никакой перспективы, чтобы мне быть нормальным человеком, чтобы иметь то, что имеют все люди. Я понял, что я жизнь свою, ну, потерял. В 20 лет я понял, что никакой надежды нет. Ну и, в общем-то, желание у меня было жизнь свою закончить, что я и пытался сделать. И вот как раз в этот момент, можно так сказать, самого накала, когда мне было очень тяжело, пришел на помощь Бог в мою жизнь. И знаете, вот я думаю, что Бог по любви своей, когда еще мне не было так тяжело, но уже мне были, так сказать, сигналы, где искать помощь. Когда я употреблял наркотики, то у меня были знакомые, там, друзья, которые этого не делали, так все равно общались со мной. И вот у нас там во дворе были две девушки, они работали и говорят, у нас на работе, фирма, строитель, это квартиры там они занимаются, агентство. И вот те, кто организовали, говорит, эту фирму, они бывшие наркоманы, а сейчас они верующие. Вот я тогда уже, будучи наркоманом, слышал, сигналы такие были для меня. И вот мама моя тоже, которая очень сильно страдала от моей жизни такой, она тоже говорила, что я, глядя на тебя, не хочу жить. Не хочу возвращаться домой с работы, чтобы не видеть ужаса этого, который происходил в моей жизни дома, чтобы не видеть, в каком я состоянии каждый день прихожу домой. Вот от всех этих страхов, которые ожидают каждый день, что случится, кто приедет, кто сейчас позвонит в двери. Вот, и мама тоже говорила, что она говорила, сынок, нам, наверное, только Бог может помочь. Вот, ну и пыталась мне Библию читать, которую я не хотел слушать. В общем-то, сам, когда мучился, в таком состоянии находился, думаю, кто был в зависимости, те знают, сколько бессонных ночей бывает у таких людей. Вот и в моей жизни было много бессонных ночей, которые длятся, ночь можно с годом сравнить. Вот мучительная ночь, которая никак не заканчивается, никак часы не хотят идти вперед. И вот в это время я то, что знал, как мог стремиться к Богу, я стремился к Богу, как мог. Я знал молитву «Отче наш» на старославянском языке, умел перекреститься. Над кроватью у меня висела иконка, мама повесила, в надежде, что Бог поможет нам. И вот я перед этой иконкой становился на колени, крестился, и эту молитву «Отче наш» на старославянском языке повторял много раз. И однажды, так сказать, подруга по несчастью, с нашего двора тоже мама одного наркомана рассказала, что сын ее был в реабилитационном центре. И предложила, чтобы мне туда поехать. Я охотно на это согласился, потому что находился в такой безвыходности, уже очень замучился от такой жизни. Поехал, и там я узнал в этом центре о Божьей любви, что Бог может изменить мою жизнь. Я увидел тех людей, которые уже живут этой новой жизнью, свободными. Так я присматривался, сначала смотрел. Конечно, мне самому как-то не верилось, что такое может быть. Но я все-таки стал пробовать, стал молиться Богу сам. Прятался, чтобы никто не увидел. И просил, Господи, если Ты есть, действительно, если это все правда, измени мою жизнь, помоги мне. И вы знаете, после таких молитв моя жизнь стала удивительно изменяться. Для меня самого я сам стал удивляться, что стало происходить в моей жизни. Через время я узнал, что нужно покаяться, признать пред Богом вину свою, признать, что ты грешник. Я это сделал, покаялся. И вы знаете, жизнь моя изменилась. То, что мне, к чему меня раньше тянуло, что мне неудержимо хотелось сделать, меня никто не мог удержать и остановить, вдруг эти желания все исчезли из моего сердца, из моей жизни. И я понял, что Бог живой. Когда я покаялся, через время я почувствовал такую свободу внутри себя, такое облегчение в душе. И я понял, что это как раз произошло то, что Бог меня простил, что моя молитва услышана Богом, и Бог меня простил. У меня в душе стало так легко, что такого состояния в жизни не испытывал никогда. Мне так стало радостно и удивительно, что Бог живой, оказывается. Что Бог живой, что Он услышал меня. И после этого моя жизнь стала изменяться очень сильно. И произошло очень много перемен. До сегодняшнего момента прошло 7 лет с тех пор, как я обратился к Богу, как узнал о Нем. И мне хочется сейчас, я не буду рассказывать всей жизни, которая прошла за это время, но мне хочется рассказать, что Бог дал мне в жизни моей, что принесло в мою жизнь вот эта встреча с Богом, что она принесла? Ну, о том, о чем я сказал, это перемены вот в моей душе, внутри меня. Ну, если так вот сравнение хочется привести, вот как было в душе моей до того, как я обратился к Богу, и как стало после. Вот мы в детстве лазили по подвалам. У нас многоэтажный дом, и мы любили лазить в подвалы. И вот в подвал, когда заходишь, то там, ну, без света ничего не видно в подвале. Только там можно перемещаться со спичками или с фонариком. И вот заходишь, и там обычно в подвале много мусора всякого валяется, канализация где-то прорвала. Так вот вонь такая стоит, запах неприятный. И вот подобное состояние вот было в моей душе, вот как в подвале, в темном, как в заперти где-то. А когда Бог очистил мою душу от греха, когда меня простил, то в моей душе стало, вот как на небо, поднимите глаза, посмотрите, вот как там светло, голубое небо, там чисто, светло, вот так вот стало у меня в душе. Бог меня освободил от греха, от которого я не мог избавиться. Когда я людям рассказываю, говорят, ну это, конечно, у тебя сила воли есть, ты вот молодец, смог так справиться. Но вы знаете, когда я находился в рабстве, я был совершенно безвольным человеком. Мне говорили родители, ну неужели у тебя силы воли нет, неужели ты не можешь остановиться? Я никак не мог остановиться, никто мне не мог помочь. Ни врачи, закрывали меня под замки, закрывали, чтобы удержать меня. Я эти замки разбирал, убегал все равно. То есть никто, ничто, в другой город меня увозили, я и там находил себе наркотики. А Бог дал мне свободу от всего. От наркомании, от курения, от многого другого. Бог привел меня в церковь свою. У меня стало очень много братьев и сестер, которые действительно не просто, это не пустые слова, братья и сестры, а это действительно так, вот такие отношения в церкви, как семья. И Бог меня привел в свою церковь. В церкви я встретился, ну, теперь уже жена моя, вот, Бог мне подарил семью. Это была девушка-христианка из христианской семьи, которая выросла в христианской семье, воспитывалась. Вот она не знала такой жизни, как, какую я. И она согласилась выйти за меня замуж. Это тоже сделал Бог. Это тоже сделал Бог. Это, можно так сказать, подарок Божий в жизни моей. Не то, что христианку. Я вообще в жизни своей не надеялся, чтобы у меня была семья на нормальную жизнь. А Бог мне это подарил. Сейчас мы ждем третьего ребенка уже и радуемся детям, которых Бог нам дает. И вы знаете, я очень спокоен за свою жизнь, за жизнь своей семьи, за свою жену, за своих детей. Я очень спокоен, потому что мы свою жизнь доверили в руки Божьи, мы принадлежим Богу. И я очень спокоен. Меня не беспокоит, какое время будет, какое правительство будет, потому что у меня есть Бог, который не изменяется. И у меня очень счастливая семья, вот нам очень хорошо в нашей семье, я радуюсь семейной жизни. Вот мои друзья, с кем мы росли, ну, может быть, из 10 или из 20, может быть, можно найти и то, может быть, одного, у которого сохранилась семья. Всех остальных поженились, и семьи уже развалились. Дети остались без отцов, вот это несчастные семьи. А Бог подарил мне такое счастье. Бог научил, помог научиться работать мне, своими руками зарабатывать на хлеб. До того, как я жил без Бога, я, ну, как говорят, не научился гвоздя забить, молоток в руках держать. А Бог дал такую возможность научиться работать своими руками. Нашлись братья, которые терпеливо так вот работали со мной, учились, учили меня чему-то. И так вот, слава Богу, что-то научился делать в жизни своей, зарабатывать на хлеб своими руками. Вот и сейчас, там вот в одном месте мы сделали ремонт. И вот недавно заехал к тем людям, где ремонт сделали. И они так с радостью встречают. И хозяин говорит: Максим, спасибо большое, так хорошо вы все сделали. Я 2 года не мог найти, там в деревне живет, говорит, 2 года не мог найти, кто бы мне это сделал. Вот, а вы так хорошо сделали, так благодарны. Это тоже сделал Бог. Словом, Бог подарил очень много мне преимуществ в жизни, которые я никак сам не мог иметь. И я знаю, что еще много-много хорошего и доброго ждет меня впереди на пути с Богом. И вперед я смотрю с радостью, потому что я свой путь, свою жизнь доверил в руки Божьи, в руки того, кто сотворил меня, кто все сотворил, кто знает эти принципы жизни. Пусть Господь поможет и вам, кто этого еще не имеет, доверить жизнь в руки Божьи. Аминь.